Думаю, в этот момент мы оба одновременно издали крик, в котором смешалось все. Восторг, удивление, ужас и недоверие. Конечно, у нас имелись кое-какие познания, умерявшие наши чувства. Можно было, например, вспомнить причудливую природную форму камней сада богов Колорадо или удивительную симметричность отполированных ветром скал Аризонской пустыни, или принять открывшееся зрелище за мираж, вроде того, что созерцали прошлым утром, подлетая к хребтам безумия. Надо было непременно опереться на что-то известное, привычное, чтобы не лишиться рассудка при виде бескрайней ледяной пустыни, на которых сохранились следы разрушительных ураганов и кажущегося также бесконечного, грандиозного, геометрически правильного каменного лабиринта со своей внутренней ритмикой, вздымающего свои вершины, испещренные трещинами и впадинами над вечными снегами. Снежный покров здесь, кстати, был не более 40-50 футов, а кое-где и того меньше. Невозможно передать словами впечатление от кошмарного зрелища, ведь здесь не иначе, как по наущению дьявола, оказались порушенными все законы природы. На этом древнем плоскогорье, вознесенном в высоту 20 тысяч футов над уровнем моря, с климатом, непригодным для всего живого еще за 500 тысяч лет до появления человека, на всем протяжении этой ледяной равнины высились, как бы не хотелось в целях сохранения рассудка списать все на обман зрения, каменные джунгли, явно искусственного происхождения. А ведь раньше мы даже и мысли не допускали, что все эти кубы и крепостные валы могут быть сотворены отнюдь не природой. Да и как допустить, если человек в те времена, когда материк сковал вечный холод, еще мало чем отличался от обезьяны? Но теперь власть разума основательно поколебалась. Гигантский лабиринт из квадратных, округлых и прямоугольных каменных глыб давал недвусмысленное представление о своей подлинной природе. Это был, несомненно, тот самый дьявольский город-мираж. Только теперь он раскинулся перед нами как объективная, неотвратимая реальность. Выходит, проклятое наваждение имело под собой материальное основание, отражаясь в облаках ледяной пыли. Этот доисторический каменный монстр посылал свой образ через горный хребет. Призрачный фантом, конечно, нес в себе некоторые преувеличения и искажения, отличаясь от первоисточника. И все же реальность показалась нам куда страшнее и опаснее грез. Только колоссальная, нечеловеческая плотность массивных каменных башен и крепостных стен уберегала от гибели это жуткое творение, которое сотни тысяч, а может и миллионов лет дремало здесь посередине ледяного безмолвия. Крыша мира. С наших губ срывались фразы, одна бессвязнее другой. Наши головы кружило от невероятного зрелища, раскинувшегося внизу. Мне вновь пришли на ум таинственные древние мифы, которые так часто вспоминались в этом мертвом антарктическом крае. Демоническое плато Лэнг, Миго, омерзительный снежный человек с Гималаев, лаконические рукописи с содержащимися там намеками на их нечеловеческое происхождение. Культ Ктулху, Некрономикон, гиперборические легенды о бесформенном Цатогуа, звездных пришельцах, еще более аморфных. Город тянулся бесконечно далеко в обе стороны, лишь изредка плотность застройки редела. Как бы пристально не вглядывались мы в его правую от нас или левую части, протянувшиеся вдоль низких предгорий, мы не видели большого просвета. Только с левой стороны от перевала, над которым мы пролетали, была небольшая прогалина. По чистой случайности мы наткнулись как бы на пригород, небольшую часть огромного мегаполиса. Предгорье заполняли фантастического вида каменные постройки, соединявшие зловещий город с уже знакомыми нам кубами и крепостными валами. Последние, по всей видимости, являлись ничем иным, как оборонительными сооружениями, Здесь, на внутренней стороне хребтов, они были, на первый взгляд, столь же основательными, как и на внешнем склоне. Неведомый каменный лабиринт состоял по большей части из стен, высота которых колебалась от 10 до 150 футов, не считая скрытого подо льдом, а толщина от 5 до 10 футов. Сложены они были из огромных глыб, темных протерозойских сланцев. Строения очень отличались друг от друга размерами. Некоторые соединялись на манер сот, и сплетения эти тянулись на огромные расстояния. Постройки поменьше стояли отдельно. Преобладали конические, пирамидальные и террасированные формы, хотя встречались и сооружения в виде нормальных цилиндров, совершенных кубов или их скоплений, а также другие прямоугольные формы. Кроме того, повсюду были разбросаны причудливые пятиугольные строения, немного напоминавшие современные фортификационные объекты. Строители, постоянные со знанием дела, использовали принцип арки. Возможно также, что в период расцвета город украшали купола. Все эти каменные дебри изрядно повыветривались, а само ледяное поле, на котором возвышалась верхняя часть города, было засыпано обломками обрушившихся глыб, покоившихся здесь с незапамятных времен. Там, где лед был прозрачнее, просматривались фундаменты и нижние этажи гигантских зданий, а также каменные мосты, соединявшие башни на разных уровнях. На открытом воздухе мосты не уцелели, но на стенах от них остались следы. Вглядевшись пристальнее, мы заметили изрядное количество довольно больших окон, кое-где открытых ставнями, изготовленными изначально, видимо, из дерева, а со временем ставшими окаменелостью. Но в массе своей окна угрожающе зияли пустыми глазницами. Крыши в основном отсутствовали, а края стен были стерты и закруглены. Но некоторые строения, преимущественно конической или пирамидальной формы, окруженные высокими ограждениями, стояли незыблемо наперекор времени и стихиям. В бинокль нам удалось даже разглядеть орнамент на карнизах. В нем присутствовали все те же странные группы точек, что и на других камнях, но теперь это представлялось в совершенно новом свете. Многие сооружения разрушились, а лед раскололся по причинам чисто геологического свойства. Кое-где камень истерся вплоть до самого льда. Через весь город тянулся широкий, свободный от построек проспект. Он шел к расщелине в горной низине, приблизительно в миле от перешейка. По нашим предположениям, это могло быть русло большой реки, которая протекала здесь миллионы лет назад. Третичный период, теряясь под землей и впадая в бездонную пропасть где-нибудь под огромными горами. Ведь район этот со множеством пещер и коварных бездн явно таил в себе недоступные людям подземные тайны. Удивительно, как нам удалось сохранить равновесие духа при том изумлении, которое охватило нас от поразительного невозможного зрелища города, восставшего из предвечных глубин задолго до появления на земле человека. Что же все-таки происходило? Путаница с хронологией? Устарели научные теории? Нас подвело собственное сознание. Ответа мы не знали, но все же держали себя в руках, продолжая заниматься своим делом, вели самолет согласно курсу, наблюдали одновременно множество вещей и непрерывно фотографировали, надеясь, что это сослужит и нам, и всему человечеству хорошую службу. В моем случае работал укоренившийся навык ученого. Любознательность одержала верх над понятной растерянностью и даже страхом. Хотелось проникнуть в вековые тайны и узнать, что за существа жили здесь, возводя свои жилища на столь огромной территории, и как они соотносились с миром. То, что мы увидели, нельзя было назвать обычным городом. Нашим глазам открылась поразительная страница из древнейшей и невероятнейшей главы земной истории. Следы ее сохранились разве что в самых темных искаженных легендах, ведь глубокие катаклизмы уничтожали все, что могло просочиться за эти гигантские стены. Страница, однако, подошла к концу задолго до того, как человечество потихоньку выбилось из обезьяньего царства. Перед нами простирался палеогенный мегаполис, в сравнении с которым легендарные Атлантида и Лемурия, Камория, Узулдарум и Алатоя в земле Ламар относились даже не к вчерашнему дню истории, а к сегодняшнему. Этот мегаполис вставал в один ряд с такими дьявольскими порождениями, как Валусия, Рлай, Ип в земле Мнар и безымянный город в Равийской пустыне. Когда мы летели над бесконечными рядами безжизненных гигантских башен, воображение то и дело уносило меня в мир фантастических ассоциаций, и тогда протягивались незримые нити между этим затерянным краем и ужасом, пережитым мной в лагере и теперь бредившим мой разум неясными догадками. Нам следовало соблюдать осторожность и не слишком затягивать полет. Стремясь как можно больше уменьшить вес, мы залили неполные баки, и все же мы основательно продвинулись вперед, снизив высоту и тем самым ускользнув от ветра. Ни горным хребтам, ни подходившему к самым предгорьям ужасному городу не было, казалось, ни конца, ни края. 50 миль полета вдоль хребтов не выявили ничего нового в этом неизменном каменном лабиринте. Вырываясь подобно заживо погребенному из ледяного плена, он однообразно простирался бесконечность. Впрочем, некоторые неожиданные вещи все же встречались, вроде узоров, выбитых на скалах ущелья, где широкая река когда-то прокладывала себе дорогу через предгорье, прежде чем излиться в подземелье. Утесы по краям ущелья были дерзко превращены безвестными воятелями в гигантские столбы, и что-то в их бочкообразной форме будило в Денфорде и во мне смутные, тревожные и неприятные воспоминания. Нам также повстречались открытые пространства в виде пятиконечных звезд, по-видимому, площади. Обратили мы внимание и на значительные неровности в поверхности. Там, где дыбились скалы, их обычно превращали в каменные здания. Но мы заметили по меньшей мере два исключения. В одном случае камень слишком истерся, чтобы можно было понять его предназначение. В другом же из скалы был высечен грандиозной цилиндрической формы памятник, несколько напоминающий знаменитое змеиное надгробие в древней долине Петры. По мере облета местности нам становилось ясно, что в ширину город имел свои пределы, в то время как его протяженность вдоль хребтов казалась бесконечной. Через 30 миль диковинные каменные здания стали попадаться реже, а еще через 10 под нами оказалась голая ледяная пустыня, без всяких следов хитроумных сооружений. Широкое русло реки плавно простиралось вдоль, а поверхность земли, казалось, становилась все более неровной, отлого поднимаясь к западу и теряясь там в белесой дымке тумана. До сих пор мы не делали попыток приземлиться, но разве можно было вернуться, не попробовав проникнуть в эти жуткие и величественные сооружения? Поэтому мы решили выбрать для посадки место поровнее, предгорье ближе к перешейку, и, оставив там свой самолет, совершить пешую вылазку. Снизившись, мы разглядели среди руин несколько довольно удобных для нашей цели мест. Выбрав то, что лежало ближе к перевалу, ведь нам предстояло возвращаться в лагерь тем же путем, мы точно в 12:30 дня приземлились на ровный и плотный снежный наст, откуда ничто не могло помешать нам спустя некоторое время легко и быстро взлететь. Мы не собирались надолго отлучаться, да и ветра особого не было, поэтому решили не насыпать вокруг самолета заслоны снега, а просто укрепить его лыжное шасси и, по возможности, утеплить двигатель. Мы сняли лишнюю меховую одежду, а из снаряжения захватили с собой в поход немногое: компас, фотоаппарат, немного еды, бумагу, толстые тетради, геологический молоток-долото, мешочек для образцов, моток веревки, мощные электрические фонарики и запасные батарейки. Всем этим мы запаслись еще перед отлетом, надеясь, что нам удастся таки совершить посадку, сделать несколько снимков, зарисовок и топографических чертежей, а также взять несколько образцов обнаженных пород со скал или в пещерах. К счастью, у нас был с собой основательный запас бумаги, которую мы порвали на клочки, сложили в свободный рюкзак, чтобы в случае необходимости, если попадем в подземные лабиринты, применить принцип игры в зайцев-собак. Найдем мы пещеры, где не гулял бы ветер, этот удобный метод позволил бы продвигаться вперед с большей скоростью, чем обычные при таких подземных экскурсиях опознавательные насечки на камнях. Осторожно спускаясь вниз по плотному снежному насту в направлении необъятного каменного лабиринта, затянутого на западе призрачной дымкой, мы остро ощущали близость чуда. Подобное состояние мы пережили 4 часа назад, когда подлетели к перевалу в этих таящих вековые тайны хребтах. Конечно, теперь мы уже кое-что знали о том, что прячут за своей мощной спиной горы, но одно дело глазеть на город с самолета, и совсем другое – ступить самому внутрь этих древних стен, понимая, что возраст их исчисляется миллионами лет, и что они стояли здесь задолго до появления на Земле человека. Иначе чем благоговейным ужасом это состояние не назовешь, ведь к нему примешивалось ощущение некой космической аномалии. Хотя на такой значительной высоте воздух был окончательно разряжен, что затрудняло движение, мы с Денфортом чувствовали себя неплохо, полагая в своем энтузиазме, что нам по плечу любая задача. Неподалеку от места посадки торчали вросшие в снег бесформенные руины, а немного дальше поднималась над ледяной коркой, примерно футов на 10-11, огромная крепость в виде пятиугольной звезды со снесенной крышей. К ней мы и направились, и когда наконец прикоснулись к этим источенным времени гигантским каменным глыбам, нас охватило чувство, что мы установили беспрецедентную и почти богохульственную связь с канувшими в пучину времени веками, до сих пор наглухо закрытыми от наших сородичей. Эта крепость, расстояние между углами которой равнялось 300 футам, была сложена из известняковых глыб юрского периода, каждая в среднем шириной в 6, длиной в 8 футов. Вдоль всех 5 лучей, на 4-футовой высоте, над сверкающей ледяной поверхностью, тянулся ряд симметрично выдолбленных сводчатых окошек. Заглянув внутрь, мы обнаружили, что стены были не менее 5 футов толщиной. Все перегородки внутри отсутствовали, зато сохранились следы резного орнамента и барельефных изображений, о чем мы догадывались и раньше, пролетая низко над подобными сооружениями. О том, как выглядит нижняя часть помещения, можно было только догадываться, ибо вся она была сокрыта под темной толщей снега и льда. Мы осторожно передвигались от окна к окну, тщетно пытаясь разглядеть узоры на стенах, но не делая никаких попыток влезть внутрь и сойти на ледяной пол. Во время полета мы убедились, что некоторые здания менее других скованы льдом, и нас не оставляла надежда, что там, где сохранились крыши, можно ступить на свободную от снега землю. Прежде чем покинуть крепость, мы сфотографировали ее в нескольких ракурсах, а также внимательно осмотрели могучие стены, стараясь понять принцип их кладки. Как сожалели мы, что рядом нет Пебоди, его инженерные познания помогли бы нам понять, как в те безумно отдаленные от наших дней времена, когда создавался город, его строители управлялись с этими неподъемными глыбами. навсегда, до мельчайших подробностей, запечатлелся в моем сознании наш путь длиной в полмили до настоящего города. Высоко над нами, в горах, все это время буйствовал свирепо рыча ветер. Наконец перед нами раскинулось призрачное зрелище. Такая фантасмагория, впрочем, смертным могла привидеться только в страшном кошмаре. Чудовищные переплетения темных каменных башен на фоне белесого, словно вспученного тумана, меняли облик с каждым нашим шагом. Это был мираж из камня, и если бы не сохранившиеся фотографии, я бы до сих пор сомневался, в яви ли все это видел. Принцип кладки остался тот же, что и в крепости, но невозможно описать те причудливые формы, который принимал камень в городских строениях. Снимки запечатлели лишь пару наглядных примеров этого необузданного разнообразия, грандиозности и невероятной экзотики. Вряд ли Евклид подобрал бы название из встречающихся здесь геометрических фигур, усеченным конусам неправильной формы, вызывающим непропорциональным портиком, шпилем со странными выпуклостями, необычайно сгруппированным разрушенным колоннам, всевозможным пятиугольным и пятиконечным сооружением, непревзойденным в своей гротескной фантастичности. Находясь уже в окрестностях города, мы видели там, где лед был прозрачным, темневшие в ледяной толще трубы каменных перемычек, соединявших эти невероятные здания на разной высоте. Улиц в нашем понимании здесь не было. Только там, где прежде протекала древняя река, простиралась открытая полоса, разделявшая город пополам. В бинокле нам удалось разглядеть вытянутые по длине здания, полустершиеся барельефы и орнаменты из точек. Так понемногу в нашем воображении начал складываться былой облик города, хотя теперь в нем отсутствовало большинство крыш, шпилей и куполов. Когда-то он был весь пронизан тесными проулками, похожими на глубокие ущелья. Некоторые чуть ли не превращались в темные туннели из-за нависших над ними каменных выступов или арок мостов. А сейчас он раскинулся перед нами, как порождение чьей-то мрачной фантазии. За ним клубился туман, в северной части которого пробивались розоватые лучи низкого антарктического солнца. Когда же на мгновение солнце скрылось совсем, и все погрузилось в полумрак, мы отчетливо уловили некую смутную угрозу, характер которой мне трудно описать. Даже в отдаленном завывании недостигающего нас ветра, бушующего на просторе среди гигантских горных вершин, почудилась зловещая интонация. У самого города нам пришлось преодолеть исключительно крутой спуск, где обнаженная порода по краям равномерно чередующихся выступов заставила меня подумать, что, видимо, в далеком прошлом здесь существовала искусственная каменная лестница. Без сомнения, глубоко подо льдом обнаружились бы ступеньки или что-нибудь в этом роде. Когда, наконец, мы вступили в город и стали продвигаться вперед, карабкаясь через рухнувшие обломки каменных глыб, и чувствуя себя карликами рядом с выщербленными и потрескавшимися стенами-гигантами, нервы наши вновь напряглись до такой степени, что мы лишь чудом сохраняли самообладание. Денфорд поминутно вздрагивал и изводил меня совершенно неуместными и крайне неприятными предположениями относительно того, что на самом деле произошло в лагере. Мне они были просто отвратительны, ведь вид этого ужасного города-колосса, поднявшегося из темной пучины глубокой древности, и меня наталкивал на определенные выводы. У Денфорда не на шутку разыгралось воображение. Он настаивал, что там, где засыпанный обломками проулок делает крутой поворот, видел пугающие его непонятные следы. Он постоянно оглядывался, уверяя, что слышит еле различимую, неведомо откуда доносящуюся музыку, приглушенные трубные звуки, напоминающие завывание ветра. Они наводили на тревожные мысли, и навязчивое пятиконечие в архитектуре, и рисунок нескольких сохранившихся орнаментов. В нашем подсознании уже поселилась ужасная догадка, кем были первобытные создания, которые воздвигли этот жуткий город и жили в нем. В нас, однако, не совсем угас интерес первооткрывателей и ученых, и мы продолжали механически отбивать кусочки камней от различных глыб, пород, применявшихся в строительстве. Хотелось набрать их побольше, чтобы точнее определить возраст города. Громадные внешние стены были сложены из юрских и каманческих камней, да и во всем городе не нашлось бы камешка моложе плеоцена. Несомненно, мы блуждали по городу, который был мертв по крайней мере 500 тысяч лет, а может и более. Кружа по этому сумрачному каменному лабиринту, мы останавливались у каждого доступного нам отверстия, чтобы заглянуть внутрь и прикинуть, нельзя ли туда забраться. До некоторых окошек было невозможно дотянуться, в то время как другие открывали нашему взору вросшие в лед руины под открытым небом, вроде повстречавшихся нам в первой крепости. Однако достаточно просторное так и манило воспользоваться им. Но под ним разверзлась настоящая бездна, а никакого спуска мы не разглядели. Несколько раз нам попадались уцелевшие ставни. Дерево, из которого их изготовили, давно окаменело, но строение его отдельные прожилки еще различались, и эта ожившая перед нами древность кружила голову. Ставни вырезали из мезозойских голосеменных хвойных деревьев, а также из верных пальм и покрыто семенных деревьев третичного периода. И здесь ничего моложе плеоцена. Судя по расположению ставен, по краям которых сохранились метки от давно распавшихся петель странной формы, они крепились не только снаружи, но и внутри. Их, казалось, заклинило, и это помогло им сохраниться, пережив изъеденные ржавчиной металлические крепления и запоры. Наконец мы напали на целый ряд окон в венчавшем здании громадном пятиугольнике. Сквозь них просматривалась просторная, хорошо сохранившаяся комната с каменным полом, однако спуститься туда без веревки не представлялось возможным. Веревка лежала у нас в рюкзаке, но не хотелось возиться без крайней необходимости с 20-футовой связкой, особенно в такой разреженной атмосфере, где сердечно-сосудистая система испытывала большие перегрузки. Огромная комната была, скорее всего, главным вестибюлем или залом, и наши электрические фонарики высветили четкие барельефы с поражавшими воображение резными портретами, идущими широкой полосой по стенам зала и отдаленными друг от друга традиционным точечным орнаментом. Постаравшись получше запомнить это место, мы решили вернуться сюда в том случае, если не найдем ничего более доступного. В результате мы отыскали проем в стене с арочным покрытием шириной 6 и длиной 10 футов. Прежде сюда подходил воздушный мостик, соединявший между собой здание. Не знаю, как раньше, но теперь он располагался всего в 5 футах над ледяным покровом. Эти сводчатые проходы соответствовали верхним этажам. Сохранился здесь, к счастью, и пол. Фасадом это доступное для нас строение было обращено на запад, спускаясь ко льду террасами. Напротив него, там, где зиял другой арочный проем, возвышалась обшарпанная глухая постройка цилиндрической формы с венчающим ее округлым утолщением, футах в 10 над единственным отверстием. Гора обломков облегчила нам вход в первый дом, но хотя мы ждали такого удобного случая и мечтали о нем, на какое-то время нас охватило сомнение. Мы не побоялись влиться в эту стародавнюю мистерию, это правда, но тут нам предстояло вновь собраться с духом и войти в уцелевшее здание баснословно древней эпохи, природа которой постепенно открывалась нам во всей своей чудовищной неповторимости. В конце концов, мы почти заставили себя вскарабкаться по обледенелым камням, провалу в стене, и спрыгнуть на выложенный сланцами пол. Туда, где, как мы еще раньше разглядели, находился вестибюль с барельефными портретами по стенам. Отсюда во все стороны расходились арочные коридоры, и, понимая, как легко заблудиться в этом сплетении коридоров и комнат, мы решили, что пора рвать бумагу. До сих пор мы ориентировались по компасу, а то и просто на глазок. По-видимому, отовсюду хребтам, лишь ненадолго заслоняемым шпилями башен, но теперь это было невозможно. Мы порвали всю лишнюю бумагу и запихнули клочки в рюкзак Денфорда, порешив тратить ее по возможности экономнее. Этот способ казался подходящим. В старинном сооружении не было сквозняков. А в случае, если ветер вдруг все же разгуляется или кончится бумага, мы сможем прибегнуть к более надежному, хотя и требующему больших усилий способу. Начнем делать зарубки. Трудно было понять, как далеко простирался этот лабиринт. Строения в городе так тесно соприкасались друг с другом, что можно было незаметно переходить из одного в другое по мостикам прямо подо льдом, если, конечно, не наткнешься на последствия геологических катаклизмов. Обледеневших участков внутри встречалось не так уж и много. Там же, где мы все-таки натыкались на ледяную толщу, повсюду сквозь прозрачную поверхность видели плотно закрытые ставни, как будто город специально подготовили к нашествию холода, как бы законсервировали на неопределенное время. Трудно было отделаться от впечатления, что город не бросили в спешке, застигнутые внезапной бедой, а покинули сознательно, и речи не могло идти о постепенном вымирании. Может, жители знали заранее о вторжении холода, может, ушли из города, отправились на поиски более надежного пристанища. Нельзя ответить с точностью, какие геофизические условия способствовали образованию ледяного покрова в районе города. Это не мог быть долгий, изнурительный процесс. Возможно, причина крылась в излишнем скоплении снега или в разливе реки, а может, прорвала заслоны снежная лавина, обрушившаяся на город с гигантских горных хребтов. В этом невероятном месте могли прийти на ум самые фантастические объяснения.